Глава 29. Про разрешение было подмечено верно. Но пришло время, весной следующего года, когда вопрос о возвращении домой отпал сам собой. Джордж был вынужден привести маму и сделать это как можно быстрее, иначе она не повидалась бы с отцом. Эмберсон не ошибся. Ее опасения не увидеть отца основывались не на слабости старческого сердца, а на ее собственном состоянии здоровья. В результате Джордж телеграфировал дяде, чтобы тот приехал на вокзал с инвалидной коляской, ибо путешествие обернулось бедой, и к этому инвалидному креслу на перроне Джордж вынес Изабель на руках. Она не могла говорить, лишь слабо пожала руки брату и Фанни. Заловка, в отчаянии пытаясь ее утешить, назвала Изабель очень милой. Из кресла ее перенесли в экипаж, и по пути домой она даже нашла в себе силы освободить руку из руки Джорджа и слабо указать пальцем в окно. «По-другому», — прошептала она. «Все по-другому». «Ты про город?» — спросил Эмберсон. «Город изменился, да, дорогая?» Она улыбнулась и одними губами сказала: «Да». «Он станет лучше, особенно теперь, когда ты вернулась и скоро поправишься». Но она лишь грустно и немного испуганно посмотрела на брата. Экипаж остановился. Сын внес Изабель в дом и поднял на второй этаж в спальню, где ожидала сиделка. Он вышел, когда к Изабель направился врач. В конце коридора уже застыла потрясенная группа: Эмберсон, Фанни и майор. Смертельно бледный Джордж, не произнося ни слова, взял деда за руку, но старик не заметил этого. «Когда мне позволят увидеться с дочерью?» — проворчал он. «Мне даже встретить ее не разрешили, дескать, это ее расстроит». «Дайте мне поговорить с ней. Уверен, она мне обрадуется». Он не ошибся. Вскоре показался доктор и поманил его. Майор прошаркал по коридору, опираясь на дрожащую трость. Его спина после долгих лет все же изменила гордой военной выправке и согнулась, а нестриженные седые волосы подметали воротник. Старый и иссушенный жизнью человек с трудом шел к комнате дочери. Голос Изабель окреп, и когда старик добрался до порога, в коридоре услышали ее тихое приветствие. Потом дверь закрылась. Фанни дотронулась до руки племянника. «Джордж, ты бы перекусил. Я знаю, она бы этого хотела. Я уже накрыла. Иди в столовую, там уйма всякой всячины. Она хотела бы, чтоб ты поел». Он повернул к тете смертельно бледное лицо, искаженное паникой. «Не хочу я есть!» — прорычал он. И начал расхаживать туда-сюда, стараясь не приближаться к двери Изабель и следить за тем, чтобы звук шагов поглощался толстой ковровой дорожкой. Чуть позже он подошел к Эмберсону, который с опущенной головой и скрещенными на груди руками притулился у окна. «Дядя Джордж», — хрипло начал он, — «я не думал, что... Господи, я не думал, что с ней все настолько серьезно», — он выдохнул. «Когда врач, к которому я обратился, он не смог продолжать». Эмберсон только кивнул. Изабель пережила вечер. В 11 Фанни робко вошла в комнату Джорджа. «Здесь Юджин», — прошептала она. «Он внизу. Хочет...» Она сглотнула. «Спрашивает, можно ли к ней? Я не знаю, что ответить. Сказала, что спрошу. Доктор сказал...» «Доктор просил ее не беспокоить!» — рявкнул Джордж. «Думаешь, визит этого человека ее не обеспокоит? Господи, если б не он, все было бы хорошо. Мы бы тихо, мирно жили. Нечего пускать к ней в комнату чужого. Пока мы путешествовали, она о нем только разок-другой заговорила. Он что, не знает, что мама больна? Передай ему, врач запретил ее тревожить. Расстроенная Фанни сразу отступила. «Передам. Скажу ему, что доктор не разрешил ее беспокоить». «Я и не знала». Она побрела прочь. Через час в дверях спальни Джорджа появилась сиделка. Она вошла бесшумно, когда тот стоял спиной. Но, заметив ее, он подскочил, как от выстрела, и разинул рот, настолько боялся того, что она скажет. «Она зовет вас». Джордж только кивнул и пошел за женщиной. Но сиделка оставила его у дверей комнаты Изабель и ушла. Глаза больной были закрыты. Не открывая их и не поворачивая головы, она улыбнулась и протянула ему руку, когда он опустился на табурет рядом с кроватью. Джордж взял ее худенькую, холодную ладонь и прижал к своей щеке. «Милый, ты поел?» Изабель могла лишь шептать, медленно и трудно выговаривая слова. Казалось, сама она далеко и может только подавать знаки о том, что хочет сказать. «Да, мам». «Хорошо, поел». «Да, мам». Она помолчала, затем произнесла. «Ты точно не простыл в поезде?» «Я в порядке, мам». «Хорошо. Так приятно». «Что, мамочка?» «Касаться твоей щеки. Я чувствую ее». Она радовалась прикосновению, как ребенок чуду. Это очень сильно напугало Джорджа, а следом и мысль, что мама почувствует, как он дрожит. Она помолчала, потом заговорила вновь. «Интересно, Юджин и Люси знают, что мы вернулись?» «Конечно, знают». «Он спрашивал про меня?» «Да». «Он приходил?» «Он ушел?» «Да, мам». Она слабо вздохнула. «Мне бы...» «Что, мам?» «Мне бы хотелось с ним увидеться». Она сказала это чуть слышно и очень печально. Прошло несколько минут. «Еще. Еще один раз», прошептала она и затихла. Она вроде бы заснула. И Джордж начал вставать, чтобы уйти, но слабое движение пальцев остановило его. И он сел обратно, все еще прижимая к щеке ее руку. Наконец он убедился, что мать спит, и пошевелился опять, желая позвать сиделку. Теперь ее пальцы не двинулись, чтобы задержать его. На самом деле Изабель не спала, но подумала, что мальчику нужен отдых. Ему надо подготовиться к тому, что неминуемо должно наступить. Поэтому Изабель сдержала свое желание прикасаться к нему и отпустила. Джордж застал сиделку в коридоре, где та беседовала с врачом, и сказал им, что мама задремала. Потом прошел к себе и с удивлением обнаружил, что на его кровати лежит дед, а к стене прислонился дядя. 2 часа назад они ушли в свой особняк, и он не слышал, как они вернулись. «Доктор говорит... нам лучше быть вместе», — сказал Эмберсон и замолчал. Джордж присел на краешек кровати. Дрожь не переставала бить его. Ему приходилось отирать жаркий пот со лба. Тянулись часы. Старик на постели всхрапывал, но вдруг просыпался и хотел встать. Джордж Эмберсон клал руку ему на плечо и бормотал пару успокаивающих слов. Временами тот дядя... то племянник на цыпочках выходили в коридор, смотрели в сторону двери Изабель и так же тихо возвращались, встречая бессильный взгляд майора. Один раз Джордж сказал: «Доктор в Нью-Йорке говорил, что она может поправиться. Я тебе не рассказывал?» «Она поправится!» Эмберсон не ответил. Через грязноватые окна пробился рассвет. А через полчаса стало совсем светло. И тогда 2 мужчин бросились в коридор, откуда раздался какой-то звук. А майор, не сообразив, что происходит, сел на кровати. Послышался голос сиделки. Появилась Фанни Минафер, пытаясь что-то сказать. Эмберсон тихо спросил. «Она хочет нас видеть?» Тут Фанни пришла в себя и громко-громко разрыдалась. Она обняла Джорджа и, всхлипывая от утраты и сочувствия, сказала: «Она тебя любила! Любила тебя! Любила! Ох, как же она любила тебя!» Изабель только что оставила их навсегда.